Глава 23. Варвара. «А теперь мы куда пойдем?» — спросила Лиля и широко зевнула. Я засмеялась. «Ты еще можешь куда-то идти?» «Могу, пап!» — потянулась она к Потапычу. «На ручки возьми меня!» Потапыч тоже усмехнулся. «Гена, Гена!» — пропищала я. «Понеси меня, а я чемодан понесу». Лиля шутки не поняла. А вот мы с ее отцом улыбнулись друг другу. Он поднял Лильку на руки, она сразу прильнула к нему и снова зевнула. «Вы куда сейчас?» – спросила я, понимая, что речи «а куда пойдем» и быть не может. Ресторан, прогулка по городу, мороженое, мультфильм в кинотеатре. Для нас-то день получился насыщенным. Что уж говорить о малышке. Ты снова со своим «вы»? Я имела в виду вас с Лилей. Или ты ее тут оставишь? Почему тут? Сонно спросила Лилия. Не переживай, я пошутила. Конечно же, никто тебя тут не оставит. Ты самая замечательная и любимая девочка. Домой поедем. Дороги сейчас лучше, чем зимой. Лилия закопошилась у него на руках. «Тетя Варя, ты же с нами поедешь?» «Я, Лиль...» «Пожалуйста, тетя Варя!» С горячностью попросила она и заерзала еще сильнее. Потапыч опустил ее на землю, и она, подойдя, взяла меня за руку. Потянула вниз, и я поддалась. Только что она засыпала у отца на руках, а теперь, казалось, начисто забыла, что хотела спать. «Пожалуйста, пожалуйста!» Громко прошептала она и вдруг обняла обеими руками. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Ее теплое дыхание касалось моего лица. Пальчики в перчатках путались в волосах. Я тоже обняла ее и растерянно посмотрела на Потапыча снизу вверх. «Пожалуйста!» Сказал он как-то уж очень серьезно. Даже появившаяся в уголках его губ улыбка не сгладила это впечатление. Взгляда она не затронула. «Я как-то...» Растерялась я еще больше. Лиля привстала на носочки и поцеловала меня в щеку. Михаил взял за руку и помог подняться. Сдавил мои пальцы. «Заедем к тебе за вещами. Возьмешь все, что нужно». Я заключил договор с новым провайдером. С интернетом проблем больше нет. А около бани еще остались приличные сугробы. Я обещал тебе баню, помнишь? Новая улыбка на губах, но не во взгляде. Не знаю я как-то. Высвободила руку и поправила волосы. «Варечка, я буду помогать тебе печь ватрушки!» Пообещала Лиля. «Вот как!» Я поняла, что шанса у меня нет. Лиля закивала. «Ну, раз такое дело, придется ехать». Покосилась на ее отца. Наконец-то в его глазах заблестели искорки. Они словно бы проникли в мое сердце и за секунду его согрели. Странно, но на душе стало спокойнее. Словно именно этого я сама хотела. Оказаться подальше от города, но с медведем Потапычем и его маленькой кнопкой. Я посмотрела на руку с обручальным кольцом, до конца еще не осознавая, что правда это сделала. Вышла замуж за мужчину, с которым только сегодня перешла на «ты». «Спасибо», — сказал он и словно невзначай положил мне руку на талию. «За что?» «За все, Варвара». Когда мы съехали с главной дороги, я не выдержала и пересадила Лилю из детского кресла ближе к себе. Она сразу же положила голову мне на колени. «Уже приехали?» спросила сквозь сон. «Нет еще. Спи. Я скажу, когда мы приедем». Я погладила ее по волосам, пропуская мягкие локоны сквозь пальцы. Если бы у меня была такая чудесная малышка, я бы всю себя ей отдала. Заплетала бы косички, плела бы для нее браслеты из бисера, водила по интересным местам. «О чем думаете?» — спросил Потапыч, ведя машину по неровной дороге. «Да так». Я подняла взгляд и все-таки призналась. «О том, что жизнь — штука несправедливая». «Почему это?» «Потому что женщинам, которым дети не нужны, она их дает, а другим...» Я многозначительно замолчала. Неожиданно у меня мелькнула мысль, ошеломившая даже меня саму. «Миш, мы же можем усыновить ребенка, пока женаты?» Он явно озадачился. «Я имею в виду, что одной мне ребенка не дадут, а если мы усыновим его, пока женаты, а потом разведемся, ребенок останется со мной. Я просто подумала, что если у меня не будет своих детей, то можно усыновить малыша или удочерить». Михаил промолчал. Идея была спонтанная, необдуманная, и я понятия не имела, как все обстоит с бюрократической стороны. Но, мелькнувшая, она не хотела покидать меня. Я поглаживала по волосикам Лилю и все больше задумывалась, что могла бы вырастить ребенка одна. Пусть и не своего. Любить его мне это не помешает. «А чем тебя Лилька не устраивает?» — наконец спросил он, чем немало меня удивил. «Как чем? Мы же когда-нибудь разведемся, и... она твоя дочь». «Понятно». Что ему было понятно, мне было непонятно совсем. Но это понятно, сказанное как-то странно, меня напрягло. Дорога стала хуже. Я пересадила Лилю к себе на колени, а Михаил сосредоточился на дороге. Пару раз я перехватила его задумчивый взгляд в зеркале, но больше до самого медведя мы не разговаривали. Только я знала, что он думает о моих словах. А вот что именно... Этого я даже предположить не могла. «Давай ее мне». Открыв дверцу с моей стороны, Потапыч хотел забрать у меня Лилию. «Не надо. Еще проснется. Я сама донесу». «Куда ты ее понесешь? Она под 20 килограмм весит. Когда взвешивались месяц назад, 17 было. Отнесу и вернусь за вещами». Я нехотя передала ему малышку. Ее ресницы дрогнули, глазки приоткрылись. Я схватила шапочку и вышла из машины. «Шапку!» «Так донесу», — бросил Потапыч, уже идя по дорожке. Я постояла около машины и пошла за ними. Было совсем темно, только фары светили. Оставаться одной не хотелось. Не то чтобы я боялась, но было неприятно. Да и куда машина отсюда денется? Догнала Потапыча у большого дома. «Возьми». Он умудрился достать из кармана ключи и отдал мне. «Иди в большой дом, включи свет над крыльцом. Я отнесу Лильку и приду. Разведем камин». «Уложи ее тут», — попросила я. «Есть же готовые комнаты». Он уже пошел было дальше, но остановился. Подумал и вернулся ко мне. Я отперла дверь. Ожидала, что в доме будет прохладно, но нет, меня укутало тепло. Посмотрела на кофейный аппарат и хлопнула ресницами. Он работал. Капучино, латте, американо, какао, чай и еще куча всего, сказал Потапыч мне в затылок. Все к вашим услугам, лиса Варвара. Я развернулась и наткнулась на его взгляд. Слова так и остались несказанными, а в горле вдруг пересохло. Он смотрел на меня так, как не смотрят фиктивные мужья. Так обычно мужчина смотрит на женщину, на которую имеет виды. Да что у меня в голове? Я отступила от него, просто желаемое за действительное выдаю. Пошарив в карманах, я нашла купюру и сунула в аппарат. «Смотрю, тебе не терпится». «Я очень долго ждала его», — ответила и нажала на первую попавшуюся кнопку. «Куриный бульон», — Потапыч хмыкнул. «А я, когда его заправлял, Думал еще, для каких это извращенцев. Я посмотрела на кнопку, в которую ткнула. Куриный бульон. Бульон? Господи, для каких это извращенцев?